Ух, как скверно на душе-то. Выходит, у Одинцова мог быть пистолет. Следовательно, застрелить подругу жены он тоже мог. Берсеньев прав, а моя интуиция гроша ломаного не стоит. Я немного посидела в машине, прикидывая, что мне теперь делать. Ответ очевиден. Двигать к бывшему. Вась показаний давать не будет, но о пистолете Олег должен знать. Но поехала я не к бывшему и не к сестрице, ее мнение мне знать без надобности и так ясно. Подобные факты от следствия не утаивают. А отправилась к Берсеньеву. Хоть и не хотелось признавать его безусловную правоту, но уж если он потратил свое драгоценное время, раскатывая со мной столько дней, имеет право знать, что делал это не зря. Притормозив на парковке возле офиса Сергея Львовича, я позвонила ему на мобильный. «Я у тебя под окнами. Выходи». «А зачем?» — со смешком спросил он. «Догадайся с трех раз. У нас романтическое свидание?» «Еще две попытки». Я лучше выйду. Ничего особо ценного в голову не приходит. Минут через 10 из здания, где находился офис, показался Берсеньев и начал оглядываться. Парковка забита машинами, он выискивал мое старенькое железо и на тачку сестры внимания не обращал. Я вышла и помахала ему рукой. Берсеньев припустился ко мне, на ходу застегивая куртку. Плюхнулся рядом и спросил весело: «За какие заслуги сестрица так расщедрилась?» «А она никогда не жадничает», — вступилась я за Агатку, вздохнула и добавила. «У него мог быть пистолет». Берсеньев присвистнул. «Откуда сведения?» Димка постарался. Я подробно рассказала о встрече с Васей, разглядывая свои руки. Сергей Львович довольно ухмылялся, а я предпочла этого не видеть. «Его любовь к тебе не знает границ», — заявил он. «Чья?» «Димкина, естественно». «Может, обратишь на парня внимание, если на своей большой любви ты поставила крест?» «Ты бы о своей большой любви думал», — съязвила я. «Только тем и занят. Злишься, что я оказался прав?» «Бабку жалко», — вздохнула я. «Это ее доконает». «Ага, пусть лучше пироги печет убийца любимой внучки. Интересный подход». «Все факты против него», — помолчав, сказала я. «Ну, вдруг мы перемудрили?» «Все факты против, а он не виноват». «Всякое бывает, но вряд ли в этом случае». «Думаешь, труп Дыбенко он оставил в машине? А ребята, разобравшие тачку на детали, бросили его в лесу и теперь помалкивают?» «Это каким же надо быть дураками, чтобы позаимствовать тачку с довеском в виде трупа?» «Хотя кто сказал, что они умные?» «Вряд ли он оставил труп в машине», — продолжил Берсеньев. «Кто-нибудь мог на нее натолкнуться. И затея с письмами в этом случае себя не оправдывает. Он его где-нибудь в лесу прикопал». Зимой его точно не обнаружат, хотя... Есть у меня на этот счет идея. Он замолчал, ухмыляясь, а я начала томиться. Выкладывай. Тебе, радость моя, надо встретиться с Одинцовым. И как бы, между прочим, сообщить следующее. Менты прочесывали лес в том месте, где тачку нашли. И вроде бы не безрезультатно. Вот только о своих успехах помалкивают. Одинцов испугается и бросится проверять, на месте ли труп? С мозгами у него вроде все в порядке. Не переоценивай его. Он не профессиональный киллер, а обманутый муж, убивший жену из ревности. И сейчас собственной тени боится. Он захочет проверить, я уверен. А мы что будем делать? Ты присмотришь за ним в городе, а мне придется засесть в лесу. Остроумно, ничего не скажешь. Устроишься в дупле или на макушке ели? По обстоятельствам. «Он мог спрятать труп в нескольких километрах от того места, где бросил машину», — серьезно сказала я. «У него не было на это времени. Он ждал Дыбенко возле его «Жигулей», грохнул парня, сунул в багажник, отогнал машину в лес и вернулся в дом. На все ушло не больше получаса. Свою тачку он в лесу прятал. На ней вернулся. Но все равно времени в обрез. Поверь мне, труп лежит где-нибудь во враге по соседству». «А ты сможешь отыскать место, где нашли машину?» — усомнилась я. Берсеньев весело фыркнул и отвернулся. Еще с полчаса мы обговаривали детали. Сергей Львович отправился в офис, а я на работу. Встретиться с Одинцовым мы должны были случайно. Около 5 я устроилась в кафе в 3 шагах от его конторы и старательно пялилась в окно. Особых надежд, что наша встреча произойдет именно сегодня, я не питала. Одинцова в это время могло и не быть в офисе. Его работа связана с разъездами. Но он появился. 7:20 вышел из дверей и направился в переулок, где, как оказалось, оставил свою машину. Парковки возле здания не было, вот и приходилось искать место по соседству. За свой кофе я расплатилась заранее и, не тратя времени, поспешила на улицу, позвонив Берсеньеву. Переулок выходил к супермаркету, так что мое появление там особо подозрительным не выглядело. Одинцов счищал снег с лобового стекла, когда меня заметил. Я шла по противоположной стороне и делала вид, что не обратила на него внимания. Не окликни он меня, я бы, конечно, сделала это сама, но он позвал. «Ефимия Константиновна!» Я повернула голову и направилась к нему через дорогу. «Здравствуйте», — сказала я и нахмурилась, давая понять, что наша встреча в мои планы не входила, и лишь хорошее воспитание не позволяет проскользнуть мимо. Выглядел он скверно, точно страдал хронической бессонницей. Наверное, так и было. Красные веки, мешки под глазами, землистого цвета лицо и взгляд, в котором была робкая надежда. Чёрт-те что. Стоило мне увидеть этот взгляд, и вновь возникли сомнения. Похоже, в людях я совсем не разбираюсь. Или этот тип выдающийся притворщик. «Как ваши дела?» — задал он вопрос, который ответа, в общем-то, не требовал. Вряд ли его интересовали мои дела. Но я все-таки ответила. «Работы много». Ему бы кивнуть, сесть в машину и уехать, но он продолжал топтаться рядом, словно чего-то ждал. Или не решался задать вопрос, который его по-настоящему интересовал. Я решила ему помочь. «У вас новости есть?» «Новости», — усмехнулся он. «Нет». Одинцов отвел взгляд, вздохнул и заговорил, понизив голос, вроде бы сомневаясь, что поступает правильно. «Я был в Нижнем Новгороде. Пытались разыскать Дыбенко? А что мне еще остается? Я не верю, что они его найдут». «Объезжали все автосервисы и, разумеется, безрезультатно». «Безрезультатно», — ответил он с отчаянием в голосе. «Следователь наверняка уже сделал соответствующий запрос, и если бы Дыбенко работал где-то официально, он может быть в любом другом городе». «Но его мать считает, что он в Нижнем. В выходные опять поеду, вдруг повезет». И вновь меня поразил его взгляд, отчаянный в своей решимости. «Может, человек так притворяется?» Успел убедить самого себя, к убийству жены он не имеет отношения и сделал это кто-то другой. Чего только не бывает. Я попыталась разобраться в чувствах, которые вызывал у меня этот человек. Досада, что он водил меня за нос? Презрение, злость или все-таки жалость? Сразу не ответишь. «Постарайтесь запастись терпением», — сказала я, пожав плечами. «В конце концов, они найдут его». Уголки его губ дрогнули, он с горечью покачал головой. «Надежды у меня почти не осталось, вы ведь тоже не верите?» «Зря вы так», — ответила я, помолчала немного и продолжила. «Его машину они нашли». «Машину?» Потому как он это произнес, стало ясно. О найденной машине ему не сообщили. «Вам не сказали?» «Наверное, предпочитают держать это в тайне, в интересах следствия». «Но как же так, я имею право знать», — заволновался он. «Уверена, вам сообщат, как только сочтут возможным». Я изобразила замешательство. «Об этом я узнала от своего знакомого, не хотелось бы его подводить. Большая просьба...» «Конечно, я понимаю», — кивнул он, — «Ефимия Константиновна, я буду молчать, не сомневайтесь. Расскажите, что им удалось обнаружить, вы же знаете, как это важно для меня». «Машину Дыбенко нашли в лесу, неподалеку от вашего дома. У меня создалось впечатление... Нет, лучше мне помолчать, не то подведу своего знакомого, да и преждевременно говорить об этом». Он схватил меня за руку, так вцепился в нее побелевшими пальцами, что у меня заломило запястье. «Прошу вас, вы не можете просто взять и уйти, ничего мне не сказав». «Я бы рада, да сама ничего толком не знаю, вроде бы прочесывали лес в том районе и что-то нашли». «Что?» — нахмурился он. «Честное слово, Геннадий Владимирович, не знаю». Вещественные доказательства, которые наконец-то сдвинут следствие с мертвой точки. Судя по тому, как мой знакомый говорил об этом, доказательства действительно очень важные. То, что они держат этот факт в секрете, мои догадки только подтверждает. «Ну, что они могли обнаружить?» — нахмурился Одинцов. «Я имею в виду помимо машины». «Орудие убийства», — пожав плечами, предположила я. «Найти нож через месяц после убийства в лесу под снегом?» Это только мои догадки. Они могут не иметь ничего общего с действительностью. Но машину они нашли совершенно точно? Да. Вам не кажется это странным? Одинцов продолжал хмуриться, приглядываясь ко мне, точно заподозрил, что я ему голову морочу. «Что вы имеете в виду?» — сказала я, разыгрывая непонимание. «Почему он бросил машину? Да еще недалеко от места преступления. Он торопился сбежать отсюда. Логично было оставить ее по дороге в Нижний, в каком-нибудь глухом месте, где ее не найдут. На этот вопрос я вряд ли смогу ответить. Наберитесь терпения», — повторила я. «Когда следователь сочтет возможным сообщить вам, они знают куда больше меня и, надеюсь, смогут разобраться, почему он поступил так, а не иначе». «Они подозревают меня», — заявил он с кривой усмешкой. «Потому и молчат о находке». «Не знаю, что заставило вас сделать такой вывод, на мой взгляд, оснований для этого нет». «Уверен, мне еще придется обратиться к вам за помощью». Он нервно засмеялся и покачал головой. «Помните американский фильм, где герой обвиняет в убийстве жены? В убийстве, которое он не совершал, и все же оказался в тюрьме. В конце концов, он нашел убийцу, но такое бывает лишь в кино. Моя история вряд ли закончится так же. Я потерял жену. Одного этого хватит, чтобы сойти с ума. А мне еще предстоит доказывать свою невиновность». Он вновь усмехнулся и добавил с горечью. «Не откажетесь меня защищать?» «В этом, собственно, и состоит моя работа. Правда, пока я еще не адвокат». Я улыбнулась, но моего легкого тона Одинцов не принял, уставился куда-то поверх моего плеча и мрачно кивнул. «Вы с самого начала меня подозревали». «Подозревали, что так будет», — поправился он. «Потому и спешили избавиться от этой работы». «Вообще-то это не моя работа, и отказалась я от нее, понимая, что ничего больше не смогу для вас сделать». «Конечно», — произнес он, открыл дверь машины, сел в водительское кресло, захлопнул дверь и уехал, не прощаясь. Едва машина скрылась за ближайшим домом, как рядом со мной притормозил Форд темно-синего цвета. Я его совсем было проигнорировала, но тут увидела за рулем Берсеньева. «А где твоя роскошная тачка?» — спросила, устраиваясь рядом. «Роскошная тачка чересчур приметна. На этой покатаешься». Он протянул доверенность, написанную от руки неизвестным мне господином Бирюковым. «Сказал бы сразу, что свою машину жалко». «Жалко», — кивнул Берсеньев. «Ну, рассказывай, как прошла встреча». Мы проследовали по переулку и оказались на проспекте. Впереди у светофора замерла машина Геннадия Владимировича. Берсеньев, приблизившись, занял место в соседнем ряду. Расстояние между нами было приличное, вряд ли Одинцов меня заметит, и все же я откинула спинку сиденья, решив, что слежка — это забота моего спутника. «Черт ее знает», — вздохнула я, отвечая на вопрос Сергея Львовича. «О машине я ему все рассказала. И о том, что менты лес прочесывали тоже. Занервничал?» «Ага. А должен был радоваться». «Почему, интересно? Нашли машину, а не убийцу. А если он завтра с утра помчится к следователю и потребует объяснений?» «Пусть мчится, нам-то что? Мне бывший голову оторвет. Он и так грозился отцу нажаловаться». «Голова в твоем организме не главное». «Тоже мне умник». «Ну уж не дурак. Сомнительно, что Одинцов сегодня в лес отправится. Уже стемнело, и в такую пору там делать нечего. Но на всякий случай мы за ним присмотрим». Геннадий Владимирович между тем остановился у супермаркета и вскоре скрылся за стеклянными дверями. Берсеньев загнал Форд на парковку, и мы приготовились к ожиданию. В магазине Одинцов пробыл недолго. С пакетом в руках он вернулся к своей машине, а на ближайшем повороте свернул. «Он едет к Ольге Валерьяновне», — сообразила я. Через 10 минут он тормозил во дворе ее дома, мы предпочли дожидаться в переулке. Берсеньев принялся свистеть, а я анализировать недавний разговор с Одинцовым. Он занервничал, узнав о находке. И эта оговорка «Вы с самого начала меня подозревали» — весьма красноречивая оговорка, надо признать. Берсеньев прав, ему бы радоваться, что у следователей появились новые данные, а вовсе не нервничать. Что-то его, безусловно, насторожило. Вряд ли найденная машина. Если в лесу машину бросил Одинцов, к такому развитию событий должен быть готов. Рассчитывать, что ее вообще никогда не найдут, было бы слишком наивно. Значит, помимо машины есть что-то еще. И все-таки я по-прежнему сомневаюсь в его виновности. Ну, нервничал. А я бы на его месте не нервничала. Боится оказаться в тюрьме по ложному обвинению. А кто бы не боялся? И даже эта оговорка. Чего я к ней привязалась? В общем, ничего толкового я так и не надумала и заскучала. В квартире Ольги Валерьяновны Одинцов пробыл около часа. Его машина вновь оказалась в переулке, и мы пристроились за ней, держась на расстоянии. Теперь он направился в спальный район. Я не знала, где живет его брат, но была уверена, Геннадий Владимирович следует к нему. Конечной точкой его маршрута стала серая девятиэтажка. Оставив машину во дворе, Одинцов вошел в первый подъезд. «Не скажешь, что он нервничает», — заметил Берсеньев. «Что ж ему волосы на себе рвать?» На всякий случай я позвонила Димке. Узнала адрес Васи Стрельникова. «Так и есть, улица Тихонравова, дом 5». Берсеньев припарковал машину в конце двора, сложил на груди руки и приготовился ждать. «И долго мы будем здесь сидеть?» — спросила я. «По обстоятельствам». «Сам же сказал, вряд ли он решит бродить по лесу в темноте». «Сказал». «Ну, если он все-таки решит, а нас рядом не будет. Короче, топай домой и не действуй мне на нервы». «Какая разница, где тоску гонять, здесь или дома?» — буркнула я. «Тоже верно». До 10 мы сидели в машине. В конце концов, мне это надоело, и я собралась во свояси. «В 6 утра меня сменишь», — сказал мне Берсеньев на прощание. «Тебя разбудить?» «У меня будильник есть». В 5 утра я уже была на ногах. Будильник не понадобился. Ночь опять выдалась бессонной. Ровно в 6 я входила во двор. Берсеньев вроде бы дремал в машине. Я постучала по стеклу, он уступил мне водительское кресло, потянулся, зевнул и начал меня инструктировать. «Держишься на расстоянии. Если поймешь, что он направился за город, пришлешь мне СМС и тут же слежку прекращаешь. На проселочной дороге он тебя засечет, так что не вздумай умничать, иначе все дело завалишь. А если он весь день будет в городе? Значит, не выпускаешь его из вида, только и всего. Справишься?» — спросил он с сомнением. «Обидное недоверие, дяденька», — съязвила я. Берсеньев усмехнулся и быстрым шагом покинул двор. А я стала ждать. Скоро глаза начали слипаться. Вот ведь непруха, нет бы ночью спать. Я пожалела, что не взяла с собой кофе. Пошарила в бардачке, нет ли какого журнальчика. Впрочем, читать, не включая свет, я все равно бы не смогла. Да и журнала не оказалось. И как это люди в засаде сутками сидят? Кофе бы очень пригодился. Время тянулось медленно, я отчаянно зевала, терла глаза, поглядывая на первый подъезд. В окнах начал вспыхивать свет. Поначалу в 3-4, потом уже половина окон была освещена. Во дворе появились люди, насупленные, зевающие, как и я. Вскоре возникла проблема. Машины друг за другом покидали двор, и к половине 9 их осталось всего 6 штук, не считая моей. Как бы Одинцов не обратил на меня внимания. Решив, что лучше не рисковать, малой скоростью направилась в переулок. Вот тут Геннадий и появился. В зеркало заднего вида я наблюдала, как он вышел из подъезда. В мою сторону даже не взглянул. Прошло 10 минут, прежде чем я увидела машину Одинцова и пристроилась за ней. Правда, на значительном расстоянии. 30 минут пути по заснеженным улицам, и он свернул в тот самый переулок, где мы встретились вчера. Вклинился между 2 машинами, ткнувшись бампером в сугроб, и выбрался из своей тачки, держа в руках кожаную папку. Пока я аккуратно парковалась в нескольких десятках метров от его машины, Геннадий Владимирович скрылся за углом. Я припустилась следом, но увидеть, как он входит в здание, не успела, и это слегка нервировало, хотя сомневаться повода не было. Куда ему еще деться? Если он собирается покинуть город, то вряд ли на своих двоих. Такси тоже воспользоваться не решится. Своя машина все-таки предпочтительней. От табличек на фасаде в глазах рябило. Пару минут я размышляла. Может, стоит заглянуть внутрь? Убедиться, что он на рабочем месте. А если столкнусь с ним нос к носу? В здание я все-таки заглянула. Охраны там не было. Двое мужчин курили неподалеку. Только я собралась задать им вопрос, где находится рекламное агентство, как увидела Одинцова. Возле лестницы он разговаривал с полной дамой лет 50. На счастье, стоял ко мне спиной, и я выпорхнула на улицу, не успев попасться ему на глаза. Первым делом обошла здание по периметру и убедилась, кроме центрального входа есть еще две двери. Одна железная выходила во двор и была заперта, другая с торца здания. Увидеть ее, как и центральную, находясь в переулке, невозможно. Над дверью яркая вывеска «Цветы и подарки». Вряд ли Одинцов сможет ею воспользоваться. И все же три двери в разных местах – это слишком. Как прикажете держать их под наблюдением? Проще приглядывать за машиной. Тут я вспомнила про сестрицу и набрала номер ее мобильного. «Ты не станешь сильно гневаться, если я задержусь?» – спросила душевно. «А что мешает появиться вовремя?» – с подозрением поинтересовалась она. «Трубу на кухне прорвало, жду слесаря». «Ничего другого придумать не могла?» «Ничего другого в голову не приходит. Не доставай, а?» Агатка буркнула что-то неразборчивое и отключилась. Я вернулась в переулок и примерно час просидела, пялись в окно. Народ сновал туда-сюда, выглянуло солнышко, снег искрился под его лучами, но в сон почему-то клонило еще больше. Мысль о кофе не давала покоя. Ко всему прочему, очень хотелось в туалет. Оттого я вновь покинула машину и направилась в кафе. Пробыла я там не больше 15 минут. Заглянула в дамскую комнату и взяла кофе в бумажном стаканчике. Пока девушка готовила кофе, я не спускала глаз из двери в офис, а в переулок припустилась бегом. Машина Одинцова стояла на прежнем месте. Я вздохнула с облегчением. Не окажись ее там, у Берсенева появился бы повод язвить до скончания века. Прихлебывая кофе, я смотрела в окно, ожидая, когда Одинцов наконец появится. Его работа связана с разъездами, но сегодня он вроде бы никуда не спешил. Прошел час, второй, а он так и не появился. Наплевав на инструкции, я позвонила Берсеньеву. Его телефон оказался отключен. Вот и посылай ему СМС. Через полчаса я позвонила еще раз с тем же успехом. Будь на месте Берсеньева кто-нибудь другой, я бы, наверное, заволновалась, но Сергей Львович не из тех, о ком следовало проявлять беспокойство. Интересно, он в самом деле на дереве сидит? Хотелось бы взглянуть. Ладно, как бы скверно мне сейчас ни было, ему еще хуже. Я-то просто от скуки изнываю, а он по лесу болтается или прыгает по веткам, точно белка. Если действительно сейчас в лесу. Может, сидит в своем офисе, в тепле и уюте, а я здесь глаза пялю на чужую тачку. Дурацкая идея. С чего он взял, что Одинцов бросится в лес? И тут зазвонил мой мобильный. Голос Берсеньева звучал весело, не похоже, что парень страдает, с трудом балансируя на ветке. «Как дела?» – спросил он. «Никак. Одинцов приехал на работу и торчит здесь с самого утра. Я сижу в переулке, сторожу его машину. Уверена, что офис он не покидал. В здании три двери, а я одна. Машина точно на месте». «Я и не рассчитывал, что от тебя будет толк», – осчастливил Берсеньев. «Но было бы куда хуже, если бы ты со мной потащилась». «А ты где?» – насторожилась я. «Где-где? В лесу. Дятла изображаю». «Уверена, тебе это блестяще удается». Он хмыкнул и милостиво предложил. «Отправляйся домой. Будем считать твою миссию законченной». «Как домой? Я что ж, зря полдня здесь сидела?» «Ну, если хочешь, еще посиди, я не против». Берсеньев засмеялся и дал отбой, а я принялась чертыхаться. Скорее из упрямства проторчала возле офиса еще два часа и, наконец, увидела Одинцова в компании мужчины с пышными усами. Стоя возле машины Геннадия Владимировича, они немного поговорили, затем простились, усатый бодро зашагал по переулку, а Одинцов уехал. Я, само собой, последовала за ним. Его сегодняшний маршрут мало чем отличался от вчерашнего. Правда, в супермаркет он не заезжал, сразу проследовал к Ольге Валерьяновне. Пробыл у нее чуть больше часа и отправился домой. Когда он свернул во двор дома, где жил его брат, уже стемнело. День можно смело считать потерянным. Злясь на себя, Берсеньева и весь белый свет, я поехала на работу. В основном потому, что не знала, куда еще податься. Девчонки ехидно ухмылялись, наблюдая за тем, как я устраиваюсь за столом, и выразительно поглядывали на часы, висевшие в приемной. «Меня задержало дело государственной важности», — сообщила я, чтобы они не очень напрягались. Дверь кабинета открылась, и Агата Константиновна поприветствовала меня радостным воплем. «О, ты снова с нами! У тебя одна труба лопнула или сразу все?» «Одна, но мороки от этого не меньше. Я думала, в родном ЖЭКе тебя ценят и поспешат на выручку. Кстати, если так пойдет дальше, ты очень скоро вновь вольешься в их дружный коллектив». «Намекаешь, что из твоих помощников я опять переквалифицируюсь в дворники?» «Надо ли говорить, что эта работа куда больше подходит твоему образу жизни?» — съязвила Агатка, вздохнула и добавила куда спокойнее. «Ладно, явилась и слава богу». Вскоре девчонки закончили трудовую вахту, сестрица тоже домой засобиралась. «Ты и здесь ночевать решила?» — поинтересовалась она, проходя мимо. «Может, не стоит идти на такие жертвы?» «На тебя не угодишь». «Угодить мне просто», — вздохнула она. «Главное, чтобы я не чувствовала себя сидящей голым задом на кактусе. Но с такой сестрицей об этом можно лишь мечтать. Не хочешь поведать, что у тебя опять стряслось?» «Ничего такого, что могло бы потребовать сестринского участия». Агатка пододвинула стул к моему столу, устроилась на нем, закинув ногу на ногу, и спросила. «Стаса видела?» В голосе напряжение, которое она безуспешно пыталась скрыть. «Видела», — кивнула я. «Предваряя дальнейшие вопросы, спешу сообщить, здесь он появился не для того, чтобы я ему глаза мозолила. Он занят наследством и строит планы по его скорейшему увеличению. Ты не поверишь, но он нашел себя в бизнесе». «Очень смешно», — сказала Агатка. «Только не мне, если честно. На личную жизнь у него нет времени». «И я должна в это поверить?» «Я-то поверила», — пожала я плечами. «И что теперь?» «Можно утопиться, но я терпеть не могу холодную воду». «Все нормально, Агата», — вздохнула я. «Честно, ты же знаешь, самое скверное, когда надежда в тебе еще теплится. А когда ее нет, поневоле начнешь приспосабливаться». «Ладно, потопали», — сказала она, поднимаясь. «Хорош из себя Жанну Д'Арк строить. У меня через час встреча, потом можем заглянуть куда-нибудь в познавательных целях». «Ты бы лучше к родителям заглянула. Надоело мне за двоих отдуваться». «Понятно. Будет тошно, звони, так и быть, примчусь на помощь». Она перегнулась через стол и меня поцеловала. «Мужики в жизни не главное». «А что главное, ты придумать не успела?» «Пока нет, но я над этим работаю». Она ушла, а я, посидев в тишине, взглянула на бумаги, сгребла их в папку и сунула в стол. «Жанны Д'Арк из меня сегодня точно не вышло».